Глава 21. Лиза. «Лиза!» Раздраженный голос Руслана за дверью заставляет непроизвольно вздрогнуть и соскочить с постели. «Открой!» Меня бросает в холодный пот от испуга. Прикладываю ладонь ко лбу, вытирая испарину, но она выступает по новой. Часто моргая, неотрывно слежу, как этот варвар тарабанит. Язык так и чешется послать его. Сказать, чтобы валил туда, откуда пришел, но я молчу. Если подам голос, начнется словесная перепалка, и вообще он может ворваться. Мне не нужны проблемы, не нужны. Считаю до трех. Раз. Делает мощный удар, от которого я вздрагиваю. Я вынесу нахер эту дверь. Два. Уходи! Всхлипнув, неосознанно выкрикиваю, но сразу же закрываю рот ладошкой. Дура. «Лиза, открой, чтоб тебя!» На этот раз несчастное дерево сотрясает пинок ногой. «Чё с тобой?» «Что со мной?» Быстрым шагом подхожу к двери, но не открываю. «Ты бросил меня одну! Ушел!» «Язык мой, враг мой!» Не успев сказать, сразу же жалею об этом. Не стоит показывать свои уязвимые стороны. «Мне нужно было отъехать ненадолго». Произносит уже спокойнее, на что я фыркаю. «Он меня раздобрить решил?» «Ну да, конечно. Так я тебе и поверила, Князев!» Шиплю, глядя прямо перед собой. Можно подумать, вижу его лицо. «Это все было ошибкой, понятно? Я искренне, положа руку на сердце, сожалею, что связалась с тобой. Хочу забыть, стереть эту ночь из памяти!» Из меня льется агрессивный поток слов без фильтра. Все то, что лежит на душе. «Открой. Давай поговорим». Хриплый голос по ту сторону так и манит выслушать, поверить, простить. Но здравый смысл кричит не вестись. «Я сказала все, что хотела. Уходи, Руслан!» «Дура. Мой друг Серега в реанимации. Я не мог не поехать. Не знаю, что там с ним происходит, но отсутствие злости с его стороны лишь сильнее бесит и выводит из себя. «Мне наплевать!» Выдаю по слогам сквозь ком в горле. «Уходи! Пошел вон! Не хочу тебя видеть и знать! Ты получил, что хотел. Теперь свободен!» В какой-то момент мне мерещится, что сейчас он вломится. Но этого не происходит. Я остаюсь стоять одна в зловещей тишине, которую нарушает глухой звук настенных часов. Поняв, что Князев реально ушел, иду к кровати и падаю на постель лицом, начиная реветь во весь голос. Бью сжатыми кулаками по подушке, психуя. Довожу себя еще сильнее, прокручивая в голове сказанное. Моя истерика достигает финала, когда уже даже не могу дышать из-за заложенности носа и частой одышки. Ненавижу его за то, что ушел утром и сейчас. Поверил в мои слова. Поверил, что не хочу его видеть и мне наплевать. И себя ненавижу за то, что наговорила. Зачем прогнала? Почему не открыла? Почему не выслушала? Почему? Вдруг он говорил правду? Запутавшись в том, чего действительно хочу, я провожу остаток дня в самобичевании. Меня мотает из стороны в сторону от мыслей. То я считаю, что сотворила глупость, не поговорив, то совершила непростительный грех, переспав с Русланом. И с каждым часом все сильнее накручиваю себя, дойдя до такой степени, что становлюсь уверенной в том, что об этой ночи обязательно узнает Демьян. Конец моим 4 годам учебы. Конец свободе. Конец нормальной жизни. А еще кажется, что новость распространится в университете. Начнется новая волна косых взглядов. Как я смогу смотреть в глаза Егору и Таньке? После того, как с пеной у рта отрицала малейшую связь с Русланом. От этого становится еще хуже. К утру мое состояние слегка стабилизируется. Во-первых, приходится играть роль, что все в порядке перед Танькой. А во-вторых, на свежую голову я понимаю, что прятаться вечность в комнате общежития не могу. Нельзя пропускать занятия. На носу сессия. Нужно взять себя в руки и сосредоточиться, не отвлекаясь на душевную боль. Но для начала стоит расставить все точки над «и» с Русланом. В университет я иду с твердой уверенностью поговорить с вышеупомянутым и сказать, что между нами ничего не изменилось. Мы по-прежнему никто друг для друга. И та ночь нифига не значит и не будет значить. Оба получили, что хотели, на этом пути расходятся. Но в первую очередь я хочу извиниться за вчерашний срыв и пожелать другу Руслана скорейшего выздоровления. Поговорить немного мягче и остаться в нейтральных отношениях, а не врагами. Несмотря на не особо хорошее настроение, Егор, как обычно, с самого утра веселит смешными историями из жизни. И я постепенно прихожу в себя. Сегодня загруженный учебный день. Перед сессией все преподаватели считают, что должны максимально нас прогнать и закрепить материал. По идее, нужно сказать за это спасибо. Но с каждой пройденной минутой, пока решаю задачи или веду дискуссии, я не могу сосредоточиться и загоняюсь все сильнее перед предстоящей встречей с Князевым. Мне придется самой найти его и попросить о разговоре. Это слегка пугает. Как отреагирует? Вдруг прилюдно пошлет куда подальше? Опозорит? При всех даст понять, что мы переспали? Высмеет? Примерно к обеду мы толпой вываливаемся из аудитории. Воронцов развивает какую-то тему, передразнивает преподавателя и накидывает все больше реалистичных фактов. Это его любимое занятие, если вы не заметили. «Егор, это уже чересчур!» Я хохочу на весь коридор, грозясь надорвать живот от смеха. «Астахова, мы с вами посмеемся на зачете», говорит басистым голосом засранец. У него получается скопировать интонацию один в один. «Вы мне угрожаете?» выгибаю бровь дугой, подыгрывая. «Нет, милочка, ни в коем случае», трясет пальцем в воздухе. «Ой, погоди!» Хватаю друга за руку, заставляя притормозить. «У тебя паста на щеке». «Еще бы!» Махала целую лекцию ручкой во все стороны. Нарочно высокомерно закатывает глаза. «Не выдумывай, это не я, ты сам». Вторю ему, но все же лезу в сумку, доставая влажные салфетки. Выудив одну из пачки, подаю другу, чтобы вытер. Егор елозит по лицу, но получается у него из ряда вон плохо. «Ой, дай сюда!» Выхватив салфетки, встаю на цыпочки. И, придерживаясь за крепкое плечо Егора, начинаю тщательно оттирать синюю полосу. «Лиза, дырку сделаешь!» Спустя добрых две минуты подает голос, не выдержав ожидания. «Да все уже!» Фыркаю, отстраняясь. «Больно ты мне нужен, жук навозный!» Мы начинаем корчить друг другу смешные рожицы и смеяться в унисон. С Егоркой так легко на душе. Умеет же он поднять настрой. «Ты ребенок!» С умным видом бросается нелепыми высказываниями. «А ты — подросток-переросток», высовываю язык, не оставаясь в долгу. «Малышок». Гадёныш треплет меня, запутывая и без того непослушные кудри между собой. «Не распускай грабли!» Отстраняюсь, откидывая копну волос назад. «И никакой я тебе не малышок. Все, пошли, а то опоздаем, и нас снова не пустят на семинар». Да, и такое бывало. «Лис, подожди». Первокурсник с потока, кажется, Костя, тормозит нас, преграждая путь. «Чего вам надобно, холоп константинопольский?» Егор подтрунивает над своим знакомым. «Воронцов, иди лесом. Я с Лизой поговорить хотел. Точнее, попросить». Парень неловко переминается с ноги на ногу. «О чем?» Непонимающе перевожу взгляд с него на Егора. «Да это Барсукова Грымза. Доклад сказала подготовить, а я вообще не в зуб ногой. Поможешь, а?» Умоляющее выражение лица однокурсника не оставляет возможности эмпату внутри меня отказаться. Она и меня валит при любой возможности. Цокаю, вспоминая вечно недовольное лицо преподши и зачесанную наверх прическу в виде пучка на голове. Идеальную. Прилизанную до такой степени, что ни одна волосинка не торчит. Бр. «Хорошо, я постараюсь». «Круто!» Не скрывая радости, восклицает на всю округу. «Тогда часа в четыре в библиотеке стукнемся, ага? Я за тобой зайду. Ты лучшая, Лиза!» Подмигнув, Костя ретируется, а мы с Воронцовым продолжаем припираться. «Святая простота!» Улыбаясь, качает головой. «В каком смысле?» «Да он на тебя тупо слюни пускает. Доклад так. Причина позажиматься в библиотеке». «Егор, скажи мне честно, у тебя какие-то проблемы с воображением, да? Ты чего мне каждого второго приписываешь?» Поджимаю губы с напускным осуждением. По правде говоря, его умозаключение слегка льстит. Значит, меня считают привлекательной? Ни с кем я зажиматься не собираюсь. Только со мной? Только с тобой? Широко улыбаясь, поворачиваю голову влево, но улыбка мигом спадает с моего лица, как занавес в театре. Эту широкую спину я узнаю из тысячи. Передо мной разворачивается картина, как в каком-то жестоком розыгрыше. Незнакомая блондинка сидит на подоконнике. Меж ее расставленных ног стоит Князев, прижимая девушку к себе и целуя. Остолбенев, я наблюдаю, как Руслан что-то ищет во рту у этой стервы. Мерзкие пальцы с длинными острыми ноготками томно поглаживают плечи и шею старшекурсника. А он не сопротивляется. Внутри меня будто что-то надламывается. Сердце ухает вниз вместе с растоптанной гордостью. Я же знала, что так будет, знала. И Егор предупреждал. «Да сожри ее уже!» Не выдержав, выкрикиваю. Не дожидаясь реакции лобзающихся, вздернув подбородок, круто разворачиваюсь и ухожу в противоположную сторону. Шаги позади подсказывают, что Егор идет следом. Но мне все равно на то, что он стал свидетелем моего личного позора. Такую жгучую злость я не испытывала никогда и ни к кому. Урод моральный, иначе не назовешь. Позавчера ночью в меня своим языком лез, а сегодня в нее. Надо провериться на заразу. Не удивлюсь, если этот Руслан меня заразил чем-то. Блин, мы же не предохранялись. Как я могла забыть о контрацепции? Где была голова в тот момент? Последующие часы я провожу вся на нервах, прокручивая в голове увиденное. Какого фига меня это взбесило? Я же шла уверенная, что поговорю с ним и расставлю все по полочкам. Поговорим? По окончании занятий Егор, мягко придерживая меня, ведет в укромный уголок, где никто не подслушает. Ты все правильно понял. Устало произношу, прислонившись к стене. Глупо отрицать очевидное. Было? Спрашивает, глядя в упор, на что я утвердительно киваю. Взгляд друга не выражает никаких эмоций. Нет осуждения или злости. Ничего. Спокоен, как удав. Когда? Позавчера. Тяжело вздыхаю, прикрывая веки. Хочется провалиться сквозь землю. Сделать что угодно, лишь бы этот разговор не состоялся. Я же не хотела никому говорить, доверять. Однако сердце уверенно подсказывает, что Егору можно. Он не предаст, никому не расскажет. Говорить, а я тебе говорил, так понимаю, не нужно. Разрешаю сделать это. Чтобы мне, тупице, было неповадно. Ты оказался прав. Наутро я проснулась одна в его квартире. С каждым произнесенным словом на удивление становится легче. Будто груз с плеч спадает, освобождая меня от ноши, которую тащила в одиночку. Мудак. Несмотря на то, что не вижу лица Воронцова, понимаю по интонации, что он зол. Правда, в общаге потом в комнату долбился. Говорил, что какой-то друг в реанимации, поэтому он оставил меня и уехал. Не знаю, утешит тебя это или нет, но про друга правда. Серега Савич. Тоже гонщик. Как раз позавчера ему череп в клубе проломили. Реально в реанимации лежит. Значит, не врал? Распахиваю глаза, с надеждой смотря на Рыжего. Не врал. Подтверждает уверенно. Ты меня осуждаешь? Считаешь одной из тех потаскушек? Нет. Егорка хватает мой локоть и притягивает к себе, обнимая за плечи. Ты братан, Лиз, а братанов не осуждают. И на том спасибо. Горько ухмыльнувшись, еле сдерживаюсь, чтобы не разреветься в мужскую грудь. Мне так стыдно. Астахова! Друг отстраняется, слегка встряхнув меня. 21 век на дворе, перестань. Тут нечего стыдиться. Если тебе станет легче, я вчера с девушкой был. Это другое. Покраснев, стараюсь не представлять сцену в красках. Это одно и то же. Включается психолог Егор. Тебе должно быть наплевать на чужое мнение. И мое в том числе. Не грузись. Обещай, что не пойдешь к Князеву на разборки из-за того, что он таки совратил меня. Ответить Воронцов не успевает. Невеселый разговор перебивает подошедший Константин. Идти и помогать ему, если честно, нет сил. Но я обещала и не могу слиться в последний момент. «Везде ищу тебя». Однокурсник останавливается рядом. «Идем?» «Ага, пошли». Отстраняюсь от Егорки, бросая на него испытующий взгляд. Рыжий утвердительно кивает, без слов давая обещание, на что я облегченно выдыхаю. «До завтра». «Если что, на связи». Друг прикладывает ладонь к уху, имитируя сотовый телефон. По дороге в библиотеку Костя что-то говорит, а я безучастно поддакиваю, витая в грустных мыслях. Откровенный разговор с Егором расковырял душу. Я как будто не просто ему, но и себе призналась в том, что Князев мне не безразличен. Причем давно. А совместная ночь открыла на это глаза и усилила чувства. К сожалению, невзаимные, раз он так легко и быстро нашел замену. Я стала еще одной Кристиной в списке. В библиотеке нервно кручусь около стола, вместо того, чтобы усесться. Константин в это время приносит нужные книги, из которых мы сможем найти необходимый материал. «Вот, смотри, этих хватит?» С грохотом неряшливо кладет стопку на поверхность. «Спасибо, что согласилась, Лизок. Ты чудо!» Благодарно кладет ладонь мне на лопатки. «Еще не за что». Смущенно улыбаюсь, но хочу заметить, прикосновение мне неприятно. Лукавить не буду. «Давай тогда разделимся. Ты с этих начинай, а я с этих». Распределяет принесенные книги. Сбросить с себя чужую ладонь я не успеваю. Неведомая сила отшвыривает от меня рядом стоящего Костю, а затем раздается грохот падающего тела. Ошарашенно поворачиваюсь и едва ли удерживаюсь на ногах от ужаса, придерживаясь за стол. «Ты ж мое золото!» Стоящий рядом Князев буравит меня тяжелым взглядом, полным ненависти, пока однокурсник лежит бездвижно. «Не успела с моего члена слезть, как по рукам пошла!» «Ты... ты что, больной?» Меня бросает в неистовый жар от стыда, позора, который наслал этот нахал бестактный. «Да, Лиз, я больной. А ты?» Зверь наступает, заставляя меня отшагивать назад. «Тогда лечись!» Заикаясь, кручу пальцем у виска. Визг вырывается из горла от страха. Сделав один большой выпад вперед, неадекватный хватает, сгребая в охапку. Тут-то меня и захлестывает дикий страх. Крылья его носа широко раздуваются, а тяжелое дыхание не сулит ничего хорошего. «Зачем ты это делаешь?» Едва слышно шепчу дрожащими губами. «Делаю что?» Руслан походит на одержимого. «Просто решил заглянуть к голубкам на свидание». «Я помогаю с докладом!» Зажмуриваюсь, не желая видеть презрения в знакомых глазах. «Какого черта я оправдываюсь? На каком основании вообще?» «А вечерком дашь ему, да?» Сжимает в тисках до такой степени, что хочется взвыть. «Мне больно, Руслан!» Больно не только физически, но и морально. Ответа не поступает, потому что дальше начинается самый настоящий ад на земле. Поднявшийся с пола Костя хватает несколько книг и, видимо, набравшись смелости, заезжает ими Князеву по голове. Не знаю, на какой эффект парень рассчитывал. Что Громила потеряет сознание, испугается и убежит? Руслан спокойно отпускает меня. На точёном лице проступает удовлетворенное выражение, словно он ждал этого момента. С грацией хищника разворачивается, хватает Константина за шиворот кофты и швыряет на стол. Господи, на стол! Как букашку какую-то! Откуда в нем столько злости? Бесконтрольной дури! «Не надо!» — выкрикиваю, подбегая. Князев в этот момент стаскивает несчастного на пол и начинает наносить агрессивные удары. «Перестань! Пожалуйста, Руслан!» Прикасаться к татуированному я боюсь. Прекрасно помню, что бывает, если вмешиваться в драку. На мои истеричные вопли и крики о помощи довольно быстро сбегаются студенты и преподаватели. Князева под дикое сопротивление кое-как оттаскивают от избитого Кости. Я ненавижу себя за трусость и за то, что принимаю решение сбежать, а не остаться и поддержать однокурсника. Схватив сумку, Я позорно выбегаю из библиотеки, не оглядываясь. Косте помогут и без моего присутствия. Он в безопасности. Внутри все клокочет от ужаса увиденного. Руслан ненормальный. Монстр. Бездушная и безжалостная скотина. Нужно держаться от него подальше. Как один человек может отравлять жизнь стольким людям? Я бегу в общежитие, не разбирая дороги, с одной единственной целью — собрать свои вещи и вернуться домой. За город. До конца недели. Скажу, что соскучилась и решила приехать погостить. А там, возможно, обсужу с дядей возможность перевестись в другой университет. Я так больше не могу. Рядом с ним больше не могу. Руслан. Да, черт. Я услышал разговор этой сучки с каким-то сосунком, и у меня снесло чердак. Раскупорил на свою голову. Не успела взрослую жизнь, как говорится, познать, и пошла по рукам. Естественно, здравый смысл, сидящий где-то охренеть как глубоко, говорил, что Лиска не такая. Но я его не слышал. Упивался злостью вперемешку с дикой ревностью и ждал момента, когда голубки окажутся в укромном местечке. А чё? В библиотеке трахайся, сколько душа пожелает. Поверьте человеку, который это делал. И без того кровь закипала от того, что Кудрявая вчера не поверила. Так тут еще и это дерьмо прибавилось. Совсем контроль потерял. Мало того, что я, Руслан, мать его, Князев, бегаю за какой-то пигалицей, хотя обычно все происходит наоборот, так она еще и мне предпочитает утырка прыщавого. Я уж молчу про то, как сучка с рыжим ворковала на моих глазах. Стерва мелкая. Крутящаяся рядом блондиночка оказалась очень вовремя. Усадив ее на подоконник, я поцеловал ее и ждал. Как дебил конченый выжидал реакции. Лизавета повелась. «Да сожри ее уже!» Приревновала? Взбесилась? «Теперь ты понимаешь, что происходит со мной. Какого лешего я повернулся на этой девке? С какого хрена одноразовый секс перерос в нечто большее?» Отец прав. Я ж даже имен их не запоминаю обычно. А тут, как дебил, с завтраком приехал на квартиру. А ее и след простыл. Взбесился я конкретно. В общаге она нифигово так испытала нервишки на прочность. Но я сдержался. Иначе наступил бы трындец. Демон сорвался с цепи. Отметелил левого чувака, выместив на нем злость. Понимал же, что не спала бы Лиза с этим дрыщом. Не такая. Но больная фантазия упорно рисовала в башке картинки, как Кудрявая тихо стонет от чужих ласк. Вокруг царила шумиха. Все, кому не лень, стеклись посмотреть на устроенное шоу. Но меня волновала трусливо сбежавшая девчонка. Растолкав зевак, я рванул за ней. Решил, что проблему с дракой разрулю в доконате завтра. Сейчас похер. И вот, тяжело дыша, как сталкер, я иду в общагу, наблюдая за бегущей тонкой фигуркой. Могу догнать ее в два счета, но решаю поступить хуже. В здании, пока девчонка поднимается на допотопном лифте, я в два счета взлетаю на этаж по лестнице, ожидая ее прибытия. «Ну, привет!» Наклоняю голову, наблюдая за округлившимися от шока глазами. Вскрикнув, Елизавета в панике тыкает на кнопки в лифте, но я хватаю ее за локоть и, не заботясь о нежных чувствах, вытаскиваю наружу. «Отвали! Я кричать буду!» Осмелев, пытается вырваться по пути в мою комнату. «Помоги!» «Ага, будешь, не сомневайся». Хмыкнув, накрываю ладонью дерзкий ротик и впихиваю Кудрявую в обитель зла. «Да что ты хочешь от меня?» Оказавшись внутри, затравленно оглядывается по сторонам. А я удовлетворенно подмечаю, что сделать шумоизоляцию в комнате было охерительным решением. «Тебя, Лиз, как и всегда». «Ты мне противен, понимаешь?» Гундосый голосок полон ненависти, а красивые заплаканные глазки — презрения. «Тошнит от тебя! Больше скажу! Я тебя ненавижу! Ненавижу! Будь проклят тот день, когда я перепутала аудитории!» «Тогда мне терять нечего». Равнодушно прижимаю плечами и рывком притягиваю ее к себе, разрывая на красивой груди розовую рубашку. Пуговицы отлетают во все стороны, смешиваясь со звуком трещащей ткани и женского визга. Пока Лизавета отходит от шока, фиксирую шею и впиваюсь жестким поцелуем. Сначала она сопротивляется, бьет кулаками по плечам и груди, пытается отстраниться, но, как и всегда, сдается под напором, начиная отвечать. Робкий язычок вступает в неравный бой с моим. И это ошалеть как возбуждает. Убедившись, что слова балаболки не больше, чем воздух, отстраняюсь. Сообразительная мигом понимает, к чему все идет. Больше никаких детских игр и петингов. Отныне все будет по-взрослому. Ты не посмеешь. С трудом сглатывает, пытаясь отдышаться. Еще как. Толкаю, и Лиза падает на постель, но сразу же порывается подняться, одновременно прикрывая сиськи, выпирающие из лифчика. «Это изнасилование!» Забив на жалкие попытки вразумить меня, нависая сверху, срываю юбку и разрываю тонкие колготки. «Да? А так?» Просунув пальцы в трусики, погружаюсь в теплую плоть. «Это против моей воли!» Пытается вырваться, но я блокирую пути отхода. «Я напишу заявление, тебя посадят!» Хотела, чтобы тот дрыщ сделал это с тобой. Ласкал складочки, умело массируя пальцами клитор, впитывая каждую ее реакцию. «Будь ты проклят!» — выплевывает по слогам Мигера. Текущая киска подсказывает, что, несмотря на гнусные речи, Лизавета хочет секса так же, как и я. Отстраняюсь, вытаскиваю пальцы и с наслаждением облизываю под ошалелый взгляд куколки. «Если тронешь меня, возненавижу». «Ты же уже ненавидишь». Ровно констатирую, переворачивая ее на живот. «Сейчас я докажу, что ты, Лиза, балаболка. И все твои слова в воздух». Озвучиваю ранние мысли вслух. Удерживать брыкающую бестию и стягивать с себя лишнюю атрибутику — так себе задачка. Но где наша пропадала? Придавив извивающуюся, прикладываю налившуюся головку ко входу и врываюсь членом в узкую дырочку. Лиза вскрикивает, а я не сдерживаю рык. «Оказаться в твоей киске — лучшее, что произошло за сегодня». Начинаю двигаться, сначала плавно и медленно, а потом по нарастающей. «Пошел ты!» — кудрявая хрипит, уткнувшись лбом в постель. Оставляю звонкий шлепок на нежной коже и удовлетворенно ловлю сдавленные женские всхлипы. «Не сдерживайся. Хочу слышать твои стоны». Провожу ладонью по шелковой коже вдоль позвоночника. И она делает это, сдаваясь в лапы похоти. Лиза скулит, стонет, всхлипывает от моего дикого напора. Развожу упругие ягодицы в стороны и с наслаждением наблюдаю, как член в ее соках входит во влагалище. Кайф течет по венам от открывающегося вида. Жесткие шлепки заполняют все пространство, заставляя член стоять еще сильнее. Я вхожу в нее до упора, не сдерживаясь. Так, как надо. Без презика. Лютый кайф. Не в моих правилах трахаться с тёлками без резинки, но с Лизой можно. Она моя. Только моя. «Пожалуйста, не так быстро, Руслан. Я не могу». Девчонка просит сбавить темп, задыхаясь. Я вколачиваюсь в нее на максимум. Безжалостно, дико. Страстно. Так, что аж приходится придерживать за бедра. Пара секунд, и Лиза протяжно вскрикивает, дрожа всем телом. Оргазм накрывает мою малышку мощной волной, и она обмикает. Пара толчков вжимающейся киски и вытаскиваю член, кончая на красивую попку. Охренеть. Я... в раю.